внутри городских стен. Городская стена 1366-1386 сохранилась лишь частично. В ее основании гранит и известняк. Внешние и внутренние стены сделаны из кирпича. Пространство между ними заполнено битым кирпичом, галькой и лессом. В качестве цемента использовали специальный раствор из смеси извести, экстракта узловатой травы и тунгового масла. При возведении стены в Нанкине фортификаторы впервые отошли от древнего правила. В сечении она не прямоугольная, а эллипсоидная и повторяет рельеф местности. При ее строительстве трудилось 200 тысяч рабочих. На каждом кирпиче стоит печать изготовителя и инспектора по качеству. При династии Мин в городе было 13 ворот. Сегодня хорошо сохранились только напоминающие крепость ворота Джуньхуа. В 27 укрытиях могли разместиться 3000 вооруженных воинов. Изучая ворота Джуньхуа, многое можно понять о путях развития китайской военной науки, прежде всего, конечно, оборонительной. На участок городской стены можно подняться с улицы возле музея Нанкина и пройти до переднего озера Тяньху, где стена заканчивается прямо в воде. Возле восточных ворот Джуньшан находится музей Нанкина, один из лучших в Китае. Старое здание построено в 1933 году в древнем храмовом стиле. Крыша покрыта желтой керамической плиткой, ворота красным лаком. Рядом построено новое здание музея, но прежний стиль сохранен. В экспозиции более 420 тысяч экспонатов, среди которых выделяется замечательная коллекция фарфора времен династии Цин. Обратите также внимание на паланкины, украшенные вышивкой по шелку, это очень тонкая работа, и бронзовые сосуды династии Западная Джоу. В центре любого древнего китайского города всегда стояли две башни – колокола и барабана. В Нанкинской башне барабана Гулоу сохранился только один большой барабан из 25 существовавших. В древности с их ударами 7 раз в день менялась стража. Недалеко от Гулоу, вдоль реки Циньхуай, вокруг храма Конфуция, реконструировали участок старого города в типичном южнокитайском стиле. Здесь прекрасно воссоздана аутентичная атмосфера древнего китайского рынка. Много магазинов, чайных и ресторанов. По вечерам всегда многолюдно и весело.